Глава 13. Зачистка. Как Саша и предполагал, звук в тумане практически не распространялся, а шлем убивал последние шумы. В результате он оказался практически слепым, да еще и глухим. Хорошо, хоть ведро давало около полуметра освещенного пространства. И с зараженными в темноте все оказалось проще, чем он предполагал. Успевай только выискивать светящиеся точки, да не забывай регулярно оборачиваться. В первую очередь он сунулся в хранилище охраны, о котором говорил ныне покойный Григорий. И, как назло, там оказалось пусто. Судя по количеству ячеек под оружие и бронежилеты, всего пропало 12 комплектов. Не так много, если подумать. Но от одной мысли, что где-то там внизу бродят вооруженные пистолетами и одетые в бронежилеты твари, Сухову становилось не по себе. Особенно учитывая собственный значительно поиздержавшийся боезапас. Александр не спешил. Осторожность сейчас была важнее скорости. Количество зомби все снижалось, и спустя десяток минут и пару сотен метров он нашел причину. Далеко не все они оказались в состоянии пересечь коридоры, заполненные газом. Не стесняясь и не испытывая какой-то вины, истребитель методично добивал лежащих на полу тварей. И дело не только в том, что они были зверьми без понятий о чести. Он просто уже привык. Вскоре нашлась и дверь, из которой твари лезли. Как и предполагалось, там оказалась одна из лестниц, ведущих вниз. Саша не мог предугадать, какие двери будут открыты, а единственный его ключ погиб еще на старте. Был, конечно, доцент, но за ним всегда можно вернуться после предварительной зачистки. Для этого Старка поставлял путь из хлебных крошек, светящихся виноградных ягод. На удивление, в тумане бактерии начали светиться еще ярче. Возможно, для них тут была удачная питательная среда или еще что-то. Для выполнения задания была не важна причина. Главное, что у него есть надежный, долговременный источник света. Обходя место столкновения, Саша подобрал несколько автоматов и поставил их у стены, собрав магазины и оставив себе один. Судя по просматривающимся прозрачным отверстиям на корпусах, в сумме у него осталось 43 патрона к карабинам, 12 к пистолету, 5 с дробью и 3 разрывных к дробовику. Так себе арсенал, даже если учитывать, что они перебили на входе несколько сотен этих тварей. Значит, осталось 700 минимум. Со столькими он бы справился, лежа на крыше многоэтажки с полным цинком. А сейчас даже мечтать нельзя. Значит, вступать в прямое боестолкновение просто нельзя. Газ тяжелее воздуха. Даже если он не закачан на всех этажах, Александр предполагал самое худшее, в виде сообразительного контролера, способного предугадать действия людей и закачать газ только куда нужно. Но это же означало, что внизу его вполне возможно ждут чистые освещенные коридоры, без намеков на снотворное. Зато с кучей зараженных, недостаточно ловких, чтобы карабкаться по потолку, но вполне боеспособных. А значит, нужно просто идти по спирали, открывая газу все новые и новые двери. Если на минус первом этаже нет электричества, надеяться, что такая же обстановка будет и на других уровнях. Не спеша и не отвлекаясь, Саша останавливался у каждого найденного тела, поворачивал голову лицом вверх и протыкал глаз жертвы так, чтобы лезвие гарантированно достало до мозга. Затем делал внутри несколько поворотов и отправлялся дальше. Григорий говорил, что на зомби газ действует не столь сильно, многих оставляет на ногах. Но тут, вероятно, была предельно допустимая доза. А может, как раз иммунных к газу они уже и перебили при открытии ворот. Был, правда, еще один вариант, который Александру абсолютно не нравился, а значит, являлся самым вероятным. Где-то внизу устойчивые к снотворному зараженные просто ждут своего часа, чтобы подняться и перебить людей. И он идет к ним сам, добровольно. От такой мысли становилось не по себе, но он уже столько раз отмечал собственную смерть, что стало абсолютно все равно. Саша просто выполнял свой долг так хорошо, как мог. Останавливался, добивал, подбирал бейджи и шел дальше. Истребитель решил не спускаться на второй этаж до тех пор, пока полностью не зачистит первый. Судя по плану здания, кольцо должно было заканчиваться очередной лестницей вниз, и оттуда можно будет продолжить постепенную зачистку территории, не отвлекаясь на нападение с тыла. Единственной существенной проблемой оставались проходы, разбросанные по минус первому уровню. Всего 4, но оставлять за спиной даже один, рискуя попасть в окружение, не хотелось. Спустившись до половины пролета по первой же лестнице, Саша пересчитал трупы. Ну как, они еще пытались шевелиться, но это было абсолютно неважно. Признаки заражения были налицо, так что штык, примкнутый к автомату, Александр опускал в глазницы, не задумываясь. Другое дело, что с каждой ступенью газ становился все более плотным, и это было замечательно. Не имея другого строительного материала, истребитель без колебаний использовал тела, чтобы соорудить баррикаду. Работы, конечно, было многовато, но баллонов с кислородом и фильтров очистки обещало хватить минимум на 8 часов. Так что он не очень спешил. Да и добитых зараженных валялось вполне достаточно. В конце концов, пирамида из тел закрыла проход в 3 ряда, еще и сверху удалось навалить. Осмотрев результат своего труда, Саша удовлетворенно хмыкнул. Хорошо получилось, почти образцово. Разве что по канону это должны были быть мешки с песком, а не останки людей. Но чем богаты, как говорится. Правда, дальше тел уже было в разы меньше. Все же основная мясорубка была у входа, и чем глубже в комплекс уходил истребитель, тем меньше становилось признаков битвы. Да и вообще зараженных как-то поубавилось. Пару раз они пытались напасть со спины, но Александр был значительно быстрее засыпающих на ходу тварей. Осталось только сохранить правильную тенденцию. Кидая на пол очередную светящуюся виноградину, пока предыдущая не исчезла из поля зрения, Саша с удивлением понял, что уже дошел до 2-го спуска. Дверь была открыта нараспашку, но, как назло, на лестнице нашлась только пара недобитков, ситуацию с которыми истребитель тут же исправил. Вернувшись в зал, он растерянно осмотрелся. Было довольно странно, что зомби не перлись из всех щелей, а лезли только из самой первой двери. Это было не похоже на неразумных тварей. Зато полностью соответствовало поведению тактически подкованного специалиста. Найти точку с минимальным сопротивлением и действовать через нее. Более чем логично. Особенно учитывая, что усыпляющий газ действует и на них самих. А еще опускается. Саша вздрогнул от догадки и опустился на корточки. Проведя пальцем по плитке, он подтвердил свою мысль. Пол был кристально белым, но только под слоем уже осевшей черной пыли. Черт, значит, у него гораздо меньше времени, чем он рассчитывал. Составив с ближайших столов оборудование, он вытащил в коридор мебель и наскоро перегородил проход, поставив ее в 2 ряда. Конечно, никакого сколько-нибудь долгого сопротивления такая конструкция не выдержит, но у него сейчас просто не было выбора. Придется поспешить. 1 час, может 2, и все, снотворное будет лежать на полу, и тогда ничто не сможет помешать зараженным пойти в новую атаку, которая при их огромном численном преимуществе, естественно, закончится победой. А значит, нужно спешить. До следующей двери он уже бежал, не обращая внимания на темноту, бросая точки света, как попало. Лишь бы успеть. Проносящиеся мимо лаборатории с обезличенными цифрами на дверях были почти всегда открыты. И хотя там, скорее всего, производились жизненно важные эксперименты, ему было не до того, чтобы останавливаться и выяснять, что именно происходило внутри. Хотя, конечно, некоторые обращали на себя внимание, вроде схем сращивания животных или новых растений. Но потом, все потом. 3-й проход он завалил всем, что попалось под руку. Стульями, столами, каким-то лабораторным оборудованием, 100% чрезвычайно дорогим и востребованным. Но сейчас все это было просто бесполезным хламом, единственная польза которого – перекрыть для зараженных потенциальный проход. Не задерживаясь и не отвлекаясь, Саша справился за 12 минут. Хорошее время, почти показательное. И теперь стоял напротив последней лестницы, уходящей вниз, прямо рядом с тупиком. Да, Как бы не хотелось остаться в относительной безопасности первого этажа, нужно спускаться глубже. Стянув со спины щит и достав из кобуры ПП, Александр ступил на пролет. Ступени, идеально ровные, с прорезиненными фиксаторами для обуви, вели его вниз. Мрак сгущался все больше. Туман окутывал коридор значительно плотнее, чем наверху. Черт, да его импровизированный фонарь давал не более метра видимости. И хорошо, хоть столько есть. Вздрагивая от каждого звука, едва пробивающегося через защитную ткань комбинезона, истребитель дошел до минус второго этажа. Дверь, как он и предполагал, была герметично закрыта. По крайней мере, ни света, ни ветра от нее не шло. Черт, как же она открывается? Ни ручки, ни щели. Да и отходит она, судя по всему, вверх. Заметивший его замешательство кристалл, в интерфейсе отобразила схему проводки. Догадливый ассистент, ничего не скажешь. Следуя инструкциям, Александр вскрыл боковую панель рядом с косяком и обнаружил пожарный рычаг разблокировки. Стоило дернуть красную ручку вниз, как створки двери с легким шипением начали подниматься. Вот только шипение это не означало ничего хорошего, потому как газ тут же начал втягиваться внутрь и стремительно редеть. А еще внутри было светло. Саша в пару прыжков поднялся на предыдущую лестничную площадку, здраво рассудив, что на ступенях обороняться легче. И, черт подери, не зря. Меньше 15 секунд понадобилось тварям, чтобы сообразить, что происходит, и ринуться в проход. Эти зараженные были полны сил и, к сожалению, совершенно не хотели спать. Так что первую волну он отбил с огромным трудом. Приняв самого быстрого на щит, истребитель ударил снизу вверх, пробивая противнику горло штыком и насаживая его, как кусок мяса, на длинное лезвие. Не теряя времени, Александр начал отступать назад, отгораживаясь от противников броней и разя автоматом, словно копьем. Патроны он экономил, оставляя их на крайний, безвыходный случай. Тактика дала свои плоды почти сразу. Врывающиеся в газовое облако зомби быстро теряли в скорости. Хватало 30 секунд, и они уже еле ползли. Так что достаточно было отступить, заманив их в невыгодные условия. Правда, нашлись и минусы. Заполняя нижний этаж, снотворное ощутимо рассеивалось. Видимость на минус первом стала лучше уже через 5 минут. А значит, даже ослабить всех врагов не получится. Хорошо, если сработает на обитателях второго. Как только поток противников уменьшился, Александр вновь двинулся вперед, не забывая при этом задерживаться у каждого тела для контрольного удара. Не хватало еще оставить за спиной живого зомби. Как бы противоречиво это ни звучало. Достигнув следующего уровня, Саша аккуратно заглянул в дверь. В помещении стало значительно темнее. Газ активно поглощал свет, уменьшая его дальность. Вот только недостаточно, чтобы в этом тумане потерялись зараженные. Логика последующего геноцида тварей была достаточно проста. Показаться на глаза, отойти под спасительное облако и там добить. Не получается? Значит, отойти еще чуть дальше, дождаться, пока противник ослабнет, и повторить попытку. Все элементарно, если по плану. На деле же выходило несколько иначе. «Вот гад!» – простонал Саша, когда очередной враг перед смертью все же успел распороть ткань комбинезона. «Тварям не нужно было никакое оружие, чтобы справиться с противником невооруженным дальнобойным. Конечно, мутация его спасала. Александр был сильнее, быстрее и обладал лучшей координацией, чем большинство людей на планете. Может, даже с олимпийцами бы поспорил. Вот только и зараженные были не лыком шиты. Пусть почти все они уступали в скорости и точности, навались на него с десяток разом, замочили бы как миленького. Так что упускать такое преимущество, как газ, он категорически не мог. Благо, от всяких мелких порезов комбинезона у Сухова был с собой скотч. Вот только рулон этой спасительной клейкой ленты уже заканчивался. В конце концов, он получит пробоину, которая сведет на нет преимущество, а значит, уже сейчас следовало позаботиться о выходе. Логично рассудив, что газ в основном должен попасть в легкие, прежде чем разойдется по организму, Саша перемотал себе предплечья и бедра. Старался не передавливать, чтобы кровь не застоялась в сосудах, но в то же время заматывать достаточно туго, чтобы обеспечить дополнительную герметичность костюму в нужных местах. Получилось, в общем, неплохо. По крайней мере, даже после десятка небольших пробоин он все еще сохранял здравый рассудок и четкое зрение. Так и продвигался, постоянно прячась за щитом. Газ постепенно спускался по крайней лестнице, а стоило Александру добраться до второй, как он открыл дверь, увеличивая потоки. И все бы хорошо, только этот этаж уже имел полную круговую архитектуру. А значит, в уже зачищенное пространство всегда могли проникнуть новые твари, просто оббежав его по кругу. Но это было не так важно. Саша предусмотрительно подтягивал в проходы за собой столы и прочую мебель. Просто чтобы противники не могли на полном скаку налететь сзади. Ну и то, что комната с оставшимися костюмами РХБЗ была рядом, тоже играла не последнюю роль. Сверяясь с картой, слушая редкие подсказки «Кристалл», Сухов быстро продвигался в нужном направлении. «Песня прекратилась», — сообщил ассистент, когда он уже стоял на пороге складской комнаты. «Не слышу никаких ее признаков». Нехило этот Арун вещал, больше часа получается, никогда бы не подумал. «Да, было в этом нечто странное. Даже просто радио идет тяжело, ну а голосом передавать сигнал через 3 этажа и вовсе нереально. И все равно он был». «Это ж какие легкие надо иметь, чтобы так орать». «Главное, измененные на структурном уровне голосовые связки, позволяющие передавать звуковые сигналы в сверхшироком диапазоне. Для обычных людей, даже самых лучших оперных и эстрадных исполнителей, это невозможно. Тут же смесь механического и биологического». «Прекращай», – мысленно отмахнулся Саша. «Мне не очень интересно, как они это делают. Главное, что Рам придумал, как можно подавить одновременно все сигналы этих тварей и при этом не навредить людям. Надеюсь, добьет свое устройство до моего возвращения». «Что можешь полезного сказать? Есть какие-то сигналы, которые ты сейчас глушишь?» «Боюсь, ничего существенного, но кто-то включил систему фильтрации, и газ практически рассеялся. Еще 10 минут, и вы сможете дышать свободно, без дополнительной аппаратуры». «А вот это плохая новость. Очень и очень», – чуть не выругался Саша. «Толку мне тогда от костюмов РХБЗ, если газ уйдет? Эти твари ведь тоже перестанут испытывать трудности. Ну, допустим, 3 сотни мы перебили при начале штурма, еще 2 я сделал, пока сюда спускался. Но это значит, что впереди меня ждет как минимум 5 сотен. 619, если принять за аксиому, что в комплексе была ровно 1000 зараженных. В сумме было уничтожено 381 существо, включая умерших при попытке изначального прорыва при заражении». «Маловато как-то», – растерянно проговорил Александр. «Мне казалось, больше было. Ты уверена, что не обсчиталась?» «Я не способна ошибаться в простых математических операциях». «Ну, тогда картина вырисовывается еще хуже», – мрачно заметил Саша. По логике, нужно было бросать все и подниматься наверх. Он уже сделал полукруг по этажу, и теперь оставалось только зайти в хранилище и, пройдя насквозь, выбраться ко второй блокированной двери, которую он основательно обставлял столами. Ну или вернуться по уже зачищенной дороге, надеясь, что ее не заняли зараженные. Вот только толку от костюмов все равно не будет, а значит и смысла особого брать их с собой нет. На простом человеческом любопытстве Александр открыл нужную дверь. Крик он сдержал с огромным трудом. А причина столь нехарактерного для него порыва была довольно проста. Трупы. Очень много тел людей и зараженных было сложено аккуратными штабелями по всей комнате. Они громоздились почти до потолка и углублялись на добрый 10 метров внутрь помещения. «Поправка. Учитывая количество найденных тел, в комплексе должно остаться 69 зараженных», – отрапортовала бесстрастным голосом Кристалл. Сухов готов был поверить электронной девушке на слово, но на всякий случай посчитал количество рядов и столбцов. Выходило, что она права, здесь было сложено больше 500 человек, пусть даже и бывших. Внимательно присмотревшись к телам, Александр заметил, что почти у всех отсутствует имплантат. У лежащих в нижнем ряду его вырвали с мясом. Затем видно было, что его выкручивали, вынимали целиком. У самых верхних, засунутых под потолок, на шеях красовались аккуратные дырочки внутри пластин. «Не знаешь, что с ними могли сделать?» – спросил Саша у ассистента. «Вынут контейнер хранилища наномашин. Вероятно, его извлекли сразу после смерти или даже еще при жизни. Заметны небольшие кровоподтеки». «И зачем кому-то извлекать этот модуль? И как это вообще возможно – вытягивать их из еще живого человека?» «Боюсь, точного ответа у меня нет. Только предположение. Возможно, извлеченные наниты используются для усиления одного или нескольких индивидов. В таком случае возможен рост их эффективности с последовательным снижением при линейном увеличении количества в организме». «То есть, если по-простому, то сейчас здесь разгуливает тварь примерно в 500 раз сильнее любой из ранее встреченных?» «Вывод логически неверен. Я уже указала, что эффективность будет снижаться». «Ну хорошо. И все-таки, чего мне ждать?» – нетерпеливо переспросил Саша. От самой мысли о таком противнике ему было не по себе, и он уже сжимал в свободной руке дробовик. «Существо будет примерно в 10 раз сильнее своих собратьев. Однако его предельные суммарные параметры вряд ли превысят ваши. Разве что противник выберет узкоспециализированный вектор развития. Учитывая продолжительность песни, я бы сказала, что это выносливость и голос. Хотя мне сложно оценить, что именно может такой зараженный». «Скажем так, у меня есть опыт встречи. Так что ближе, чем сейчас, я с такой тварью встречаться бы не хотел», – мрачно подумал Александр. Желание убраться куда подальше теперь терзало его изо всех сил. Встречу со вторым императором он сейчас точно не переживет. Не в таком узком пространстве. Хоть и остается еще 3 патрона, но толку от них вряд ли будет так уж много. По крайней мере, прошлая тварь выдержала выстрел противоматериальным бронебойным патроном почти в упор. Идти вперед резко расхотелось. Черт с ним, с этим комплексом. Выйти наверх. Лечь спокойненько с винтовкой у входа под прикрытием товарищей. И караулить появление этой твари с надежной обороной. А если сама не выскочит, то просто зацементировать ко всем чертям этот подвал и больше не мучиться. Рано или поздно все твари тут передохнут просто от голодухи, а ему в карму все одно зачтется. Да и бойцов своих опять-таки не нужно под пули подставлять. «Внимание! Выстрелы на первом этаже, ориентировочно возле выхода». «Ну твою же мать!» Александр сорвался с места в бег. «Если стрельба идет выше, значит противник или разобрал баррикады, или просто оббежал его по кругу. В любом случае медлить нельзя. Эта тварь задерживаться на месте точно не будет. А у ребят против такого монстра шансов не было никаких. Как бы ни ценил он своих людей». Распахивая двери одну за другой, Сухов бросился на первый этаж. Буквально взлетел по ступеням и обнаружил, что баррикады нет и в помине. Разобрали и даже в стороны отодвинули, чтобы не мешали, значит. Но освободившийся для него проход был последней хорошей новостью. Стоило выглянуть за угол, как он мгновенно оценил тяжесть ситуации. 2 десятка тварей, одетых в бронежилеты и униформу охраны, закрепились по эту сторону от проходной и безнаказанно стреляли из темноты в зооморфов, прячущихся за баррикадами. К чести бойцов, они отбивались для текущих обстоятельств практически идеально. Не высовывались лишний раз, отвечали огнем наверняка. Уже 3 зараженных лежали на полу, к сожалению, ранеными, а не убитыми. Впрочем, это можно было легко исправить. Притаившись за столами так, чтобы враг был как на ладони, а его не видел, Александр защелкнул магазин и плавно оттянул затвор, чтобы не создавать лишнего шума. 43 патрона на 20 врагов. Более чем достаточно. Вдох, выдох, успокоиться. Вдох, задержать. Расстояние было незначительным, но Саша решил бить наверняка. Огонь. Первая же пуля прошла под основание черепа зомби. Да так, что даже противоударный шлем дернулся, когда она пробила голову насквозь. До того, как противники сообразили, что их обошли с тыла, истребитель сумел сделать еще 4 результативных выстрела. И вот из 20 огрызаться могут только 13. Враги заметались, занимая новые позиции, а Саша врубил замедление времени и успел положить еще 6. Хоть и потратил при этом 22 патрона. Пустой магазин отправился в сторону, и когда новый встал на место, твари достаточно укрепились. Они засели в самой проходной, с двух сторон отгородившись от зооморфов и спрятавшись за, для этого и предназначенными броневыми листами. Хорошо сидят, шиш достанешь. Вот только никто и не собирался выковыривать их насильно или лезть на рожон. Раз газ достаточно рассеялся, значит и его противопожарный эффект исчерпан. А раз так, то можно и поразвлекаться. Достав небольшой плотно закрученный бутыль, Александр хорошенько взболтал жидкость, состоящую из масла и бензина, а потом, открутив крышечку, чиркнул зажигалкой. Пламя неожиданно сильно ударило по привыкшим к темноте глазам, но мешкать было нельзя. Размахнувшись как следует, Старкап закинул бутылек в проходную. Склянка ударилась о рамку сканера и разбилась. Звон стекла мгновенно исчез в реве высвобожденного пламени. Крики зараженных, пробивающиеся даже через шлем РХБЗ, были красноречивее любых слов. Огонь пожирал троих из них заживо, заставляя оставшихся забиться еще глубже в небольшое помещение и отлично высвечивая силуэты для стрельбы. Вероятно, так же подумали и остальные зооморфы. Теперь они уже не скрывались. Хорошо видя противника, они открыли шквальный огонь, не экономя последние боеприпасы. 5 минут, и еще 2 коктейля Молотова, и все было кончено. На месте 20 самых упорных и хорошо вооруженных тварей остались только изрешеченные пулями головешки. Решив не тормозить, Саша выскочил к своим, конечно, предварительно предупредив, и был встречен как герой. Вот только имелся один нюанс. Контролера среди поверженных не было. «Не расслабляться, держим оборону!» — крикнул Саша, подслеповато вглядываясь в темноту. «Эта тварь может выскочить в любой момент, и если она застанет нас врасплох, можете считать, что бой проигран».